102. Каждый изобретатель и ученый должен чуять, что его открытие охранено государством. Не является надобным для ученого тратить силы на ограждение нахождения. Само государство должно взять на себя заботу не только охраны, но и широкого применения полезных открытий. Сам изобретатель должен быть вознагражден государством и поставлен в благоприятные условия для продолжения и улучшения работы. Нельзя, чтобы творческие силы утруждались среди формальной тупости. Сам вождь должен знать, куда направлены творческие силы народа. Так трудовая единица улучшателя жизни будет справедливо оценена.